все равно нам это ничего не дает». Я махнул рукой. «Ты же видишь, какой он упрямый. Нам придется идти с ним на плато демонов. Кстати, что это такое? Только не говори мне, что на Востоке есть демоны, которые живут на каком-то плато». Алишер усмехнулся. «Демон — это сумеречная форма темных магов высокого уровня, чья человеческая природа искажена силой, сумраком и тьмой. На первом занятии учат. Нет, плато демонов — человеческое название. Это горная местность, где стоят валуны причудливой формы, будто окаменевшие демоны. Люди туда не любят заходить. Ну, только туристы». «Туристы — не люди», — согласился я. «Значит, обычные суеверия?» «Нет, не суеверия». Алишер посерьезнел. «Там была битва, большая битва темных и светлых почти 2000 лет назад. Темных было больше, они побеждали, и тогда великий светлый маг Рустам применил ужасное заклинание. Никто и никогда больше не применял в бою белое морево. Темные окаменели и не рассосались в сумраке, а так и вывалились в обычный мир каменными демонами. Люди говорят правду, хоть и не знают об этом». У меня вдруг сжало сердце холодным, скользким, отвратительным воспоминанием. Я стою перед Костей Саушкиным, и далекий голос Гессера шепчет в голове. Эта история описана в третьей части книги «Сумеречный дозор». «Белое марево», — сказал я. «Заклинание называется «Белое марево». Доступно лишь высшим магам, требует максимального сосредоточения и полной прокачки силы в радиусе 3 километров. Слова Алишера будто сорвали какой-то замок в моей памяти, и открылась скрипучая дверца шкафа, в котором затаился древний скелет, оскалившийся в костяной ухмылке. Гессер дал мне не просто голое знание. Он передал целый кусок своей памяти. Щедрый подарок. Почти такой же, какой получился у донайских плотников. Камень жжет ноги сквозь мягкие кожаные туфли, потому что камень раскален до красна, и даже наложенные на одежду чары теряют свою силу. А впереди дымится чье-то тело, наполовину ушедшее в размягчившийся камень. Не у всех соратников чары выдержали молот судьбы. «Гессер!» — кричит мне в ухо рослый широкоплечий мужчина. Его черная бородка курчавится от жара. Белокрасные одежды припорошены черным пеплом. Сверху падают, рассыпаясь порошком, кружевные черно-серые хлопья. «Гессер, надо решиться!» Я молчу. Я смотрю на дымящееся тело и пытаюсь узнать убитого. Но тут его защита сдается окончательно, и труп мгновенно вспыхивает, превращаясь в столб жирного пепла, уходящий в небо. Потоки рассеивающейся силы колышут пепел, и тот на мгновение складывается в призрачную человеческую фигуру. Я понимаю, что именно падает на нас сверху, и к горлу подступает ком. «Гессер, они хотят поднять тень владык!» В голосе мага в белокрасных одеждах панический ужас. «Гессер!» «Я готов, Рустам», — говорю я, протягиваю ему руку. «Маги не часто творят заклинания вдвоем, но мы многое пережили вместе, и еще, вдвоем легче. Легче решиться, потому что впереди сотня темных и 10 тысяч людей. А за нами всего лишь сотня доверившихся нам людей и 10 магов-учеников. Очень трудно убедить себя, что 10 и 100 дороже, чем 100 и 10 тысяч. Но я смотрю на черно-серый пепел, и мне вдруг становится легче. Я говорю себе то, что всегда будут говорить себе сильные и добрые в такой ситуации. Через 100, через 1000, через 2000 лет. Впереди не люди. Впереди взбесившиеся звери. Сила течет сквозь меня. Сила, пузырящейся жижей, наполняет жилы. Сила проступает на коже кровавым потоком. Вокруг много, очень много силы, истекающей из убитых иных, рассеивающейся из произнесенных заклинаний, рвущейся из бегущих в атаку людей. Темные не зря привели с собой целое войско. Иным не страшно человеческое оружие, но машущие саблями руки, оскаленные в крике рты и жаждущие смерти глаза принадлежат живым бурдюкам, наполненным силой. И чем больше ненавидит и боится это грязное человеческое отребье, согнанное под знамена тьмы жестокими правителями или жаждой наживы, тем сильнее идущие среди них темные маги. Но у нас в запасе есть заклинание, которое никогда еще не звучало под этим солнцем. Привезенное Рустамом с далекого северного острова, придуманное хитроумным Светлым по имени Мерлин, но ужаснувшее даже его, стоящего опасно близко к тьме. Белое марево. Рустам произносит чужие, грубо звучащие слова. Я повторяю вслед за ним, даже не пытаясь постичь смысл. Слова важны, но они лишь руки гончара, придающие форму глине. Глиняная форма, в которую вольют расплавленный металл, бронзовые оковы, не дающие лишней свободы рукам. Слова все начинают и все заканчивают. В словах форма и направление, но решает все сила. Сила и воля. Я больше не могу сдерживать ту мощь, что бьется во мне с каждым ударом сердца, готовая разорвать жалкое человеческое тело. Я открываю рот одновременно с Рустамом. Я кричу, но кричу уже без слов. Время слов кончилось. Белый туман вылетает из наших ртов, вздымается мутной волной и накатывается на приближающуюся армию, на круг темных магов, что плетут паутину своего заклинания, не менее ужасающего, но более медленного, чуть более медленного. Серые тени, уже начинающие подниматься из камня, сдувает белым туманом. А потом белое марево настигает и иных, и человеческих воинов. Мир перед нами теряет краски, но не так, как это происходит в сумраке. Мир становится белым, но это белизна смерти, а не жизни. Это смешение красок, которое так же бесплодно, как их отсутствие. Сумрак вздрагивает, сминается, слой за слоем слипаются меж собой, протягивая меж ледяных жерновов, кричащих от боли людей и онемевших от страха иных. И мир застывает. Белая мгла рассеивается, остается валящий с неба пепел, остается раскаленная земля под ногами, и остаются окаменевшие фигуры иных. Причудливые, очень часто совсем не похожие на человеческие тела, превратившиеся в гранит и песчаник, огрубленные и исковерканные. Перекидывающийся в тигра оборотень, припавший к земле вампир, воздевшие руки в тщетной попытке защититься маги. От людей не остается вообще ничего. Сумрак поглотил их, переварил и обратил в ничто. Нас с Рустамом трясет. Мы распороли ногтями кожу друг друга до крови. Что ж, мы давно собирались побрататься. Мерлин говорил, что иных выбросит на седьмой, последний слой сумрака, тихо произносит Рустам. Он ошибся. Но так тоже вышло неплохо. Эта битва будет жить в веках. Это славная битва. «Посмотри», — говорю я ему. «Посмотри, брат». Рустам всматривается не глазами, а так, как умеем мы иные, и бледнеет. «Эта битва не будет жить в веках. Мы никогда не станем ею хвалиться. Убить врага — доблесть. Обречь его на муки — подлость. Обречь на вечные муки — вечная подлость. Они все еще живы, обращены в камень, лишены движения и силы, осязания, зрения, слуха, всех отпущенных людям и иным чувств. Но они живы и будут жить, пока камень не обратится в песок. А может быть и дольше. Мы видим их трепещущие живые ауры, видим их удивление, страх, гнев. Мы не станем гордиться этой битвой, не станем о ней говорить и никогда больше не произнесем чужих, колючих слов, вызывающих белое марево. Почему я смотрю на Алишера снизу вверх? И с какой стати за его головой потолок? Очнулся, Антон! Я привстал на локтях, огляделся. Восток — дело тонкое. Восток умеет быть деликатным. Все в Чайхане сделали вид, что не заметили моего обморока. Предоставили Алишеру самому приводить меня в чувство. «Белое марево», — повторил я. «Понял, понял», — кивнул Алишер, Он был не на шутку встревожен. «Ну, ошибся я. Не Морева, а Марева. Извини, в обморок ты чего падать?» «Рустам применял белое марево вместе с Гессером», — сказал я. «Три года назад. В общем, Гессер научил меня этому заклинанию. Серьезно так научил. Воспоминаниями поделился. В общем, я теперь помню, как все это было». «Действительно так мрачно?» — спросил Алишер. «Очень. Не хочется мне туда ехать». «Но это все равно давно было», — успокоительно произнес Алишер. «Все уже кончилось, все давным-давно прошло, кануло в лету». «Если бы», — ответил я, но уточнять не стал. «Если Алишеру не повезет, то он сам все увидит и поймет, потому что ехать на плато демонов нам все-таки придется. Рустам из моих заимствованных воспоминаний ничего общего с Афанди не имел». Как раз в этот момент вернулся из туалета Афанди. Сел на подушке, посмотрел на меня, добродушно спросил. «Отдохнуть решил, да? Отдыхать рано, после плова будем отдыхать». «Не уверен», — пробормотал я, садясь. «Ах, какая хорошая вещь цивилизация!» — продолжал Афанди, будто не слыша меня. «Вы молодые, вы не знаете, сколько блага принесла цивилизация миру». «Неужели там горела лампочка?» — пробормотал я. «Алишер, поторопи официанта с пловом, ладно?» Алишер нахмурился. «И впрямь». Он встал, но как раз в этот момент появился молодой мужчина с большим блюдом. Разумеется, одна тарелка на всех, как положено. Красноватый рассыпчатый рис, оранжевая морковь, изрядное количество мяса, цельная головка чеснока сверху. «Я же говорил, здесь хорошо готовят», — с удовольствием произнес Алишер. А я смотрел на мужчину, который принес плов. «Интересно, куда делся тот молодой паренек? И почему новый официант так нервничает?» Я взял рукой пригоршню плова, поднес к лицу, посмотрел на официанта. Тот закивал и начал вымученно улыбаться. «Баранина под чесночным соусом», — сказал я. «Каким еще соусом?» — удивился Алишер. «Это я так. Вспоминаю мудрого Холмса и наивного Ватсона», — ответил я, больше не беспокоясь о том, что мой русский язык выглядит неуместно. «Чеснок, чтобы отбить запах мышьяка...» «Сам же говорил, на Востоке надо верить носу, а не глазам». «Дорогой, откушай-ка с нами плова». Официант замотал головой, медленно отступая. Из любопытства я посмотрел на него сквозь сумрак. В ауре преобладали желтые и зеленые оттенки. Страх. Профессиональным убийцей он не был. И отравленный плов потащил сам, вместо младшего брата, потому что боялся за того. Удивительно, какие мерзости способен совершить человек из-за любви к ближним своим и заботы о них. Вообще все это было чистой воды импровизацией. В чехане нашлась какая-то гадость с мышьяком, какой-то крысиный яд, и кто-то приказал накормить нас пловом с отравой. Убить сильного иного таким образом невозможно, но ослабить, отвлечь нас, можно было запросто. «Сейчас я из тебя самого лагман сделаю», — пообещал я официанту, — «и накормлю им твоего брательника». «За чеханой следят?» «Не знаю». Официант сразу понял, что, несмотря на мою внешность, надо говорить по-русски. «Я не знаю, мне велели». «Пшел вон!» — велел я, вставая. «Чаевых не будет». Официант бросился к двери на кухню, а посетители тем временем принялись покидать чехану, по такому случаю решив обойтись без платы. Что их так напугало? Мои слова или интонации? «Антон, штаны себе не прожги», — сказал Алишер. Я опустил глаза, в моей правой ладони с шипением крутился фаербол. Я разозлился настолько, что заклинание с кончика пальцев вышло на пусковую стадию. «Спалить бы этот гадючник в назидание», — процедил я сквозь зубы. Алишер молчал. То неловко улыбался, то морщился. Я прекрасно понимал, что он хочет сказать, что эти люди не виноваты, им велели, и они не могли воспротивиться, что эта небогатая чайхана — все, что у них есть, что с нее кормятся 2-3 большие семьи с детишками и стариками, но он молчал, потому что в данном случае я был вправе устроить маленький пожар. Человек, пытающийся отравить трех светлых магов, заслуживает воспитательных мер, в назидание и себе, и другим. Мы светлые, а не святые. «Шурпа хорошая была», — — тихо сказал Алишер. «Пошли сквозь сумрак», — сказал я, превращая фаербол в струйку жидкого пламени и выливая ее на блюдо с пловом. Рис и мясо превратились в головешки вместе с мышьяком. Не хочется мне что-то мелькать в дверях. Слишком быстро работают, твари. Алишер с благодарностью кивнул. Встал, для верности растоптал угольки на блюде ногами и опрокинул туда два чайника. «Зеленый чай тоже был хорош», — согласился я. «Слушай, ведь чай вроде так простецкий. Гадкий чай, если честно, а очень вкусный. Тут главное правильно заварить», — с облегчением подхватил разговор Алишер. «Когда чайнику 50 лет и его ни разу не мыли...» Он запнулся, но, не обнаружив на моем лице ярко выраженного отвращения, продолжал. «В этом-то и вся хитрость. На стенках изнутри образуется такая хитрая корочка из танинов, эфирных масел, флавоноидов». «А разве в чае содержатся флавоноиды?» — удивился я. Снова повесил сумку на плечо. Едва не забыл. «Белье, ладно, но в сумке комплект боевых амулетов от самого Гессера и 5 толстых пачек баксов». «Ну, может, я и путаю», — согласился Алишер, «но дело именно в этой корочке. Она позволяет заваривать чай, словно в скорлупе из чая». Уже привычно подхватив Афанди под руки, мы вошли в сумрак. Хитрый старик не спорил, даже наоборот, поджал ноги и повис между нами, гнусно хихикая и покрикивая «Но! Но!». Я подумал, что если все-таки, вопреки воспоминаниям Гессера, Афанди и есть Рустам, не посмотрю на возраст, обложу таким русским народным, что у него уши в трубочку свернутся.